тебе. Запрещено для детей. Welcome to record. I feel like всем и каждому по привету. Субботний вечер, здесь Дебри и их предводитель диджей Силин, это я. Наше радиошоу прокрадывается в самые дальние уголки, на самые дальние кордоны дрэн-бэйс звучания. Сегодняшняя порция зажигательной смеси уже поступает в ваше аудиоустройство. Начали мы с половины дуэта Northern Lights. Это Garrett Kitcher, он же Kitcha. Реализация System Shock Recordings под номером 20. Называется Madhouse. 7545, начали сообщение слова рекорд. Это наш SMS-портал. Дебри.фм, это наш официальный веб-сайт и группа ВКонтакте vk.com/recordirkutsk или vk.com/debrefm. Гость специального назначения будет чуть раньше, чем обычно. Это Дебри на 104.2 FM. Ladies and gentlemen, to those among you who are easily frightened, we suggest you turn away now. To those of you who think they can take it, we say welcome to the madhouse. Танцевальный концерт Дебри на 104.2 FM. Сегодня у нас будет гость специального назначения. Как я и говорил в начале эфира, это будет чуть раньше, чем обычно. Ну, точнее, это будет прямо сейчас. Вашему вниманию я представляю артиста из Украины, город Киев, I Wanna Be, Андрей Сироткин. Андрей, привет, привет, привет. Привет, привет, привет, радиослушатели. Всем хорошего настроения. Привет. Ну, во-первых, тебе огромное спасибо за то, что отписал для нас специальный микс. Он по хронометражу получился чуть больше, чем можно было ожидать. Поэтому мы сегодня убрали практически все рубрики и будем слушать только музыку, только пластинки, ничего лишнего. Скажи, пожалуйста, у тебя есть огромное количество релизов на лейблах Великобритании, США, Украины, Бразилия, Испания, на российских лейблах. Как ты начал писать? Все случилось, началось в 2004 году. Я тогда стал заниматься диджеингом, и потихоньку, абсолютно все диджеи, они потихоньку пробуют что-то писать. И вот так вот, где-то спустя года три, в 2007 году, я выпустил свой первый фри-эпишка. Была. Вот. Потом все как-то пошло потихонечку, поехало-поехало, и уже только в 2010 году я тогда стал еще увлекаться параллельно дабстеп-музыкой. И я выпустил в 2010 году, вот у меня такие первые значительные релизы были, это релиз на Rubik Records, это был Drum & Bass, и релиз на Full Melt. Ну и, собственно, дальше пошло-поехало. Так что официально можно считать, что с 2010 года я выпускаю музыку. Слушай, ну у тебя получается очень классно. Это не лесть, это просто констатация факта. Есть целая категория артистов, которые говорят, все равно, в чем писать. Самое главное, это сведение в студии, потом, в дальнейшем. В чем пишешь ты и разделяешь ли ты такую точку зрения? Ну, отчасти да, отчасти нет. Все зависит от того, действительно, вообще не важно, в чем писать. Но нужно писать в том, в чем удобно, это раз. Во-вторых, сведение тоже индивидуально. Если ты пока не умеешь сводить, то лучше отдать на студию, но лучше пойти и поприсутствовать. Вот. А если уже умеешь, в принципе, то почему бы и не делать самостоятельно? Но самое основное, это то, что все-таки при сведении меняется характер трека, поэтому очень важно вот эту вещь проконтролировать. То есть одно и другое сочетание, сочетание из одного и другого, это оптимальный вариант. Мне кажется, да. Я с тобой не могу не согласиться, между прочим. Андрей, немного не о музыке. Вот из эпицентра событий, не претендуя на какую-то истину в первой инстанции, твое отношение к происходящему в Киеве и на Украине? Ну, сложно сказать. Мне, я вообще... Я родом из Киева, но мои родители, они из Нижнего Новгорода. Вот, и у меня там полным-полно родственников. Вот, пользуясь случаем, хочу всем передать привет. Нижний Новгород, Москву. Давай, давай, конечно. Моим любимым родственникам, вот. И мне на самом деле очень печально, что так все происходит. Потому что я и оттуда, и оттуда, и мне хочется, чтобы все было мирно, все было дружно. Миру, вот, миру, пис, все... пису, пис. Да, совершенно верно. Поэтому как-то я очень негативно вообще ко всему этому отношусь. Слушай, ну действительно по улицам Киева страшно ходить иногда? Нет. Не страшно? Ничего там не происходит? Нет. Ясно, ну на самом деле это все, конечно, информационные технологии. Информационные там где-то даже войны, где-то войнушки. Давайте просто оставаться людьми и все, и не более того. Совершенно верно. Андрей, я так понял, что лейблом BassMe занимаешься именно ты? Нет, именно лейблом BassMe занимается Саша Миникин. Вот. А с Сашей мы запустили саб-лейбл. Это Secret Number, который вот как раз мы вместе и делаем. Но он выпускает только техномузыку. Вот. А BassMe выпускает, сейчас уже переформатировался на такой Deep House, Bass House. Вот. То есть с драм-н-бейсом никак не связано? Нет, нет. Хотя по названию это должно бы было. Должно бы было быть. Он начинался как дабстеп-лейбл. Вот, но с течением времени как-то отошла музыка и захотелось чего-то нового. Вот. И вот так он потихонечку-потихонечку мутировал. Все понятно. Последний вопрос перед тем, как мы перейдем к прослушиванию твоего микса. У тебя, как я говорил, очень фирмовый, очень классный саунд. Когда ты начинаешь новый трек, есть ли какая-то заготовка, каркас, на который там нанизываются все остальные партии в последующем и так далее? Или ты пишешь новый трек с чистого листа? Я всегда пишу... все начинаю с барабанов. Это понятно, что с барабанов. Ну, то есть, есть какая-то, допустим, заготовка, которую ты используешь из трека в трек? Или все-таки все заново? К сожалению, нет, или вот не знаю, к сожалению, или да, к счастью. Да, или к счастью, или к сожалению, не знаю даже. Вот. Но на самом деле просто нужно открыть Cubase и начать писать барабаны. Все, а там дальше пойдет. А там пошло-поехало. Как да. это будет и что из этого получается, мы будем слушать прямо сейчас в специальном миксе от I Wanna Be. Андрей, тебе огромное спасибо, большой привет Украине, давайте жить дружно. Да, давай. Окей, спасибо, до новых встреч в нашем эфире. Мне добавить больше к этому нечего, только что добавлю, что я этот микс уже слушал и послушаю его сейчас с большим-большим удовольствием, разумеется. Ну а что касается вас, то ваши оценки можете в том числе слать с помощью смс 7545, в начале сообщения слово «рекорд», или оставлять комментарии на нашем сайте debri.fm или в группах ВКонтакте. Поехали! Беста. Первый трек в миксе I Wanna Be Андрея Сироткина, Украина, Киев. Назывался I Want More. Это реализация RM Records. Ренелла Вайс. Новомодная волна драм-н-бейс звучания, которая рано или поздно, я думаю, все-таки обязана стать классикой. Прямо сейчас фришный трек от Dispatch Records. Вашему вниманию Edge Hackett и D-Stone. Они пополам из Бристоля и Саутгемптона. Вместе они Gera and Stone. This is how. our culture like. Cause them not like it, whatever do is jump up on them bike. When I and I go on a tour, and I throw them rushing the door. When the wicked selection, when the lyrics and vice, we got galore. Now you know we're setting a pace, keep a smile up on your face. You don't know the super culture, man, me full love and grace. Ready me to rock, I'm easy, ready me to roll. Tell them, tell them, people, I'm full of them lies, mo, mo, mo. Прямо сейчас Rhythm Riders, give me a sign. Give me a sign, what the informer is. Give me a sign, what the imitator. Also give me a sign, what the imposter. None of them men I and I don't follow. Also give me a sign, what the informer. Also give me a sign, what the imitator. Me say give me a sign, what the imposter. None of them the guy I and I don't follow. Give me a sign, what the informer. Сейчас, сегодня в дебрях на 104.2 FM свой специальный гостевой дебри-микс представляет артист из Киева Андрей Сироткин, более известный, может быть, некоторым, как I Wanna Be. Предыдущий трек вышел в сентябре 2014 года на Subslayers Recordings Blade Runner Remix на такой Ragamuffin Style Give Me A Sign. Ну, сейчас реализация двухгодичной давности, 2014 год. Собственный лейбл музыканта Brick. Лейбл находится в Бристоле, называется Symmetry. Пластинка, которую мы слушаем прямо сейчас, называется Music is Better. Еще хотелось бы напомнить, что на следующий после эфира день, в воскресенье, в 7 утра по Москве или в 12 дня по иркутскому времени, на канале mixlr.com/debrefm в интернете, мы повторяем миксы наших гостей в режиме voiceless. Ничего лишнего, ни джинглов, ни комментариев, только музыка. Завтра, в полдень или в 7 утра по Москве. Сейчас собственный трек I Wanna Be. Он называется Terminal Ill. Вышел он 1 сентября 2014 года на лейбле Disturbed в составе Extended Play, в составе EP-шки, получивший название The Guardian of Light. Мне помнится, что Андрей эксклюзивно представлял в нашей программе, предоставлял лично мне абсолютным эксклюзивом этот трек, когда он еще не вышел. Это очень приятно, когда напрямую с артистами получается таким образом сконнектиться. I Wanna Be сегодня в дебрях. Слушаем внимательно, ничего не пропускаем. Очень много мощных треков. делиться эмоциями в текстовом формате можно с помощью нашего сайта debry.fm, с помощью SMS. Ее можете отправить на номер 7545. В начале смс-ки слово «рекорд» — это обязательно непременное условие. И группу ВКонтакте vk.com/debry.fm или после слэша «рекорд Иркутск» 104.2 FM. Здесь Дебри. Оп! Оп! Знакомые сэмплики. Это фришный трек, который называется Index от дуэта Nausicaa. Дуэт из города Лидс. В его составе Aaron Peake и Ryan Dunsmuir. Чуть выше у нас Paul Jubay и VIP-шная версия трека Patience. 2011 год, Metal Hearts. Dead, I Wanna Be сегодня представляет свой специальный микс. Далее по тексту. DJ Fresh, Heavyweight. Очень мощное звучание. Yeah. Stain, он же DJ Fresh. Трек с альбома Kryptonite 2010 года. Трек называется Heavyweight. Вышел на лейбле Shy FX. Digital Soundboy. Шоу «Национальной концепции Дебри» на 104 FM. С вами DJ Силин. И сегодняшний транс-географический гость, который участвует заочным международным образом. Его микс играет прямо сейчас. Артист I Wanna Be из Украины, Киев. Прямо сейчас у нас Гоф Кидао, британец из Лондона, которого, может быть, вы знаете как Дэнбейс артиста Сабр и Сефайр. Его настоящее имя Бен Финочиаро. Он из Австралии. Давайте почитаем несколько смс-сообщений. Сообщение от Алекса Климко. Привет, Силин, отличные треки в эфире. Big respect тебе и твоему гостю из Киева. Да. Другой Алекс пишет. Кровь стынет в жилах от таких звуков. Ну, слишком там не замораживайтесь. Привет, Силин, отличные треки в эфире. Это мы читали. Сообщение от еще одной нашей постоянной практически слушательницы. Ох, какой момент. Наша постоянная слушательница Лариса пишет. Привет, Дебри. Суббота не прошла зря, поскольку я успела на программу. Прямо ломать начинает натуральным образом, если не выходит послушать. Вышло! Еще один трек от DJ Fresh, называется он Signal. Вышел в 2003 году на RMA Records. Забавно, что в этом треке используется сэмпл из песни Think About It 1972 года, Lynn Collins. Space. он сейчас играет трек Labels. Настоящий интернационал, дронбейс звучание, потому что в этом треке задействован Майк Криптомедик. Он из Мюнхена, Германия. Дуэт из Вены, Австрия. Emphasis. Ledge. Он же Георг Тему. Также из Австрии. И немец Флориан Кайзер. So authentic man stain like a bad taste. Lifted in the mindset, stay location, no place. Music destination, set fires across the nation. Chaos among the breakbeat. Revolution on the street, flowing liquid to the beat. Give the people what they need. We are here but an unseen truth. The goal is not a dream. I can show you to believe. People planting your black seeds. Pay your dues and watch your deeds. Mainframe system checking the feeds. Liquid drops along the seams. Different blue sapphire laser beams. Sound of the future. This is a new generation. Прямо во время эфира на сайте debri.fm работает плейлист в режиме реального времени. Как только трек появляется, начинает звучать его название, появляется в окнах ваших браузеров. Во! Еще один трек от Пола Джубей, он называется Block Code. Первый лонгплей, который вышел в 2013 году на Metal Heads и получил название To Have and Have Not. Jubei Block Code. Сегодня в дебрях I Wanna Be. Еще не вышедший трек от продюсера из Великобритании Сэм Гарцайт, он же Altered Perception. Трек называется Reactor и выйдет на лейбле Symbolism Recordings 9 марта 2015 года. Эксклюзив. We'll be right back. один эксклюзив в миксе I Wanna Be. Это артист из Новой Зеландии, Луис Смит. Он выступает под псевдонимом Symptom. Трек Off Balance войдет в состав четырехдорожечной EP-шки. Это его первая EP. Она выйдет на австрийском In Deep Music 1 апреля. Это не шутки. Такие тут прибаутки. Шоу Дебрин на 104.2 FM. Сегодня специальный микс от I Wanna Be, Андрей Сироткин. Город Киев, Украина. Прямо сейчас вот играет трек, который называется Immaterial, который в позапрошлом году вышел на Metal Hearts Recordings. Вашему вниманию, Микаэл Виллет, он же Микал, рожденный в Швеции драм-бейс диджей-продюсер, который сейчас перебрался в Лондон, в мировую столицу драм-бейса. Далее, абсолютно свежачковый трек, увидевший свет 23 февраля на Symbolism Recordings. Дуэт из Лос-Анджелеса, The Standard. И вокалистка Рейне, она же Джессика Джордж из Лос-Анджелеса. Мы будем слушать трек, который называется Quartzstone. Полудрагоценности пошли в ход. Завтра с большим удовольствием буду ждать вас на канале mixlr.com/debrefm, где мы будем повторять этот микс I Wanna Be без комментариев, без джингла, без чего бы то ни было лишнего. Поэтому насладиться можно в полную меру, полную силу или полную меру, хотел сказать, получилось нечто среднее. Именно завтра, в 7 утра по Москве или в полдень по иркутскому времени. Поэтому милости просим. далее по курсу Алан Коуи. На драм-н-бейс сцене известный как LM1 из Эдинбурга. Руководитель лейбла Off World Recordings. И Робби Берти из Бассета, Великобритания. На драм-н-бейс сцене работающий под ником Indigo Sync. шоу «Танцевальный концерт в сентябре» на 104.2 FM. Сегодня у нас гость специального значения из города Киев, Украина. Андрей Сироткин, «I Wanna Be». Трек, который мы слушаем прямо сейчас, называется «Please Don't Leave Me». Это проект «Random Movement» из США. Во главе этого проекта состоит человек по имени Майкл Ричардс. Трек вышел в 2009 году на лейбле Driven AM. Очень душевненький. Более чем достойный способ завершить сегодняшнее гостевое участие нашего гостя Андрея Сироткина, «I Wanna Be», Киев, Украина. Это его трек, который вышел на All Street Recordings, бразильский лейбл. Именно он опубликовал в 2012 году трек, который называется «Back to Days with You». «I Wanna Be», огромное спасибо за сегодняшнее участие в нашей программе. Все было круто и супер. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Я знаю, что очень много людей слушают программу в записи. Вам из настоящего, если у вас сегодня не заканчивающийся февраль, большой привет в будущее. Украине огромный привет, особенный, отдельный. Я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. В следующую субботу, накануне 8 марта, встречаемся здесь же на 104.2 FM. шоу танцевальной концепции «Дебри». В качестве гостя специального назначения мы позовем Машу Манию, которая все-таки свалила в Санкт-Петербург. Но она запишет для нас специальный микс. Ну а сильную половину человечества здесь, в нашей студии, будут представлять ваш покорный слуга диджей Силин и отличный музыкант и саксофонист Илья Константинов. Я думаю, что мы зажжем пластинки плюс саксофон. Это всегда очень-очень круто. Все это будет лайвом ровно через неделю. Ну а пока можете заходить на наш сайт debri.fm. Работаем до последнего посетителя. В студии был DJ Силин, Debri Sound System. Keep smile. Пока. Love like yours.